Но, черт возьми, мы победили. Опять взвизгнул девчачий голос, и капитан, кашлянув, поднялся. Пойду посмотрю. Напугают сейчас детей, дурни. Ты здесь? Я кивнул. Не доверяю тому берегу, понаблюдать надо. Матросы опускали на воду Баджир, парням предстоял сбор плавающего трофея. Спускающийся с крыши Ярик подмигнул монгольским глазом, махнул рукой, я дружески ответил коллеге. Хорошо поработала группа дальнего нарезного огня. Сел в капитанское креслице, ноги совсем не держат, коленки ходуном, как моторчики вставили. Вот и сходили на стрельбище, боцман. Вот и сходили, полным составом. Самое лучшее стрельбище из всех, какие можно придумать. А Калашников нужен. Через полчаса вновь загудела лебедка, Баджир, отряхиваясь струями воды, медленно пополз вверх. Отходим. Боцман, всей палубе приступить к уборке. Стюарды, подключиться. Прямо перед носом Темзы парочка отъевшихся за лето больших белых птиц тяжело поднялась в воздух и низом, задевая воду кончиками больших крыльев, неохотно полетела в сторону берега. Пароход, встав на прежний курс, набирал скорость. «Впереди холмы, скоро потише пойдем», — поведал Илья Александрович. «А там и мели начнутся, а то и перекаты. Батиметрия будет сложная, так что придется осторожненько, пока не изучим». Напоследок корабль в полутора сотнях метров прошел вдоль участка берега, с которого на воду и сбросилась свирепая пиратская эскадра. Канониры два раза с наслаждением врезали мелкой картечью по зарослям, посылая последний привет космическим соседям, и на том операция «Зеленка» победно завершилась. Похоже, мы выкосили основной, если не весь, бойцовский состав племени. Хочется надеяться. Стрелы-то какие, дикие, делился впечатлениями шкипер, все разные, тут тебе и кость, и металл, рубленый на коленке. Небогатый народец. Из лука мне доводилось стрелять всего один раз в жизни, в клубе, и то под шафе, так что оценщиком быть не могу. На мой взгляд, сделаны аккуратно. Даже если их строгали на коленке, результат получился хороший. Изъянов незаметно, длинные, ровные, чем-то пропитаны, оперение приклеено прочно. Выловленные луки сохнут в тени, и еще неизвестно, останутся ли у изделий после купания стрелковые свойства. Копье забрал Леха, никто не возразил, имеет право на трофей. А вот секиру брать не стал. Тяжеловато мальчишке вспоминать страшные мгновения. Копье короткое, прочное, выстругано из какого-то местного черного дерева или эбена, разве скажешь точно. Наконечник листообразный, широкий и длинный, вырублен из металла и тщательно обточен, после чего жестко посажен на жилы и рыбий клей. Даже лак своеобразный имеется, или же в масле варили. Красивая вещь, с удовольствием повесил бы в рабочем кабинете подмосковного поместья. Теперь геройский гардемарин собирается тренироваться на корме, на зависть друзьям вытанцовывая восточные па. Господи, пусть балуются, с чем еще им тут играть? После боя появились пострадавшие. Владимир Викторович получил гипертонический криз. Никакого шока с ним не случилось, не тот у мужика жизненный опыт и возраст, чтобы мертво и навеки испугаться от вида инопланетянина, уже переварил, сказалось общение с нашими студентами, те порой еще пострашнее гоблинов будут. Сашку царапнуло стрелой, вот это уже серьезно. Снаряд, пролетая над ограждением, чиркнув краем точеного треугольника, рассек ему руку. Травма, по сути, чуть страшнее царапины, матрос ее сразу и не заметил в пылу боя. Однако Нина, напуганная возможной ядовитой начинкой наконечника, развернула госпиталь и предприняла целый комплекс мер, благо ослабевшего в стычке профессора помчались приводить в чувство доча с женой. «Теперь тебе, амиго, 40 уколов в живот вкатит, ага, от бешенства. Видел, какие они?» — утешил друга Сёма. Александр побледнел. «Чушь вы мелите, матрос!» — оттолкнула знатока доктор. «Лучше ступайте убирать кровь, на палубу смотреть страшно. А 40 уколов от бешенства — это вам, видать, дедушка рассказывал. Но шприцы уже готовила, переживая не столько из-за травм и ранений членов экипажа, сколько совсем по другому поводу. Это то, о чем я вас предупреждала», — резко заявила она, заявившись в рубку. «Кровь, грязь, по сути, прямой контакт с неизвестным микромиром. Если на судно попали инопланетные вирусы или споры, я не знаю, что тут можно сделать. Самообман. Отставить панику», — скомандовал шкипер. «С ними уже контактировали другие люди, и не раз. В таком случае мы словили заразу еще при первом контакте с северянами. Спрятаться в джунглях, завернуться в простыню. Мы можем сопротивляться лишь тому, чему реально можем противостоять. Суждено умереть от космического вируса, значит, так тому и быть, избежать этого все равно не удастся. Работаем спокойно, скажу по-дилетантски, но все же, вмешался я. Вполне может быть так, что наши давным-давно нашпигованные антибиотиками организмы гасят молодой вирус молодой цивилизации чужой планеты, как ветерок свечку. Ой, что вы такое говорите? Она возмутилась, как-то спокойно, устала. Не надо, ветерок, свечка какая-то. Ладно, набор средств действительно ограничен. А тела я распорядилась выкинуть в воду. Чувствую, замучает она всех ежедневными осмотрами и профилактическими клизмами. Что еще? Боцман крепко стукнулся коленкой о какую-то железяку на баке, когда бежал на выручку канонирам. Пока отсиживается, будучи должно помазан нужной мазью. Вот так вот. Про то, куда и как я посадил занозу, не говорю, стыдно. Хорошо, что на реке много островов. Для успокоения нервов ненадолго причалили к одному. Капитан собрал бойцов, и мы совместно провели короткий разбор, заранее договорившись со шкипером о недопустимости упреков и поучений. Брифинг прошел в ключе. Расскажи сам о своих ошибках, для закрепления. Капитан начал первым, понимая, что его-то никто не попрекнет. И понеслось. Действительно, нахрен было ходить на таран, спокойно бы довершили все с дистанции. Что за беготня вышла бестолковая? Почему канониры всей оравы оставили пост? Как вообще можно было промахнуться с 5 метров из револьвера? Нахрен нужны рукопашные с такими зверями? И прочее, и прочее. Немного поспорили, прикидывая правильные варианты, сделали выводы и акценты на будущее, и экипаж сошелся в главном. Первый опыт и блин оказался не комом и не зря, научились многому. Зарги опасные противники, озвучил механик. Не приведи бог встретиться с ними в чаще. Сильные, быстрые, наглые и безбашенные, помог Мишка. Вообще-то гоблины живут выше по течению, здесь практически не появляются, напомнил староста. Мне страшно представить, господа, что будет, если они решат напасть на Венис, зачищать к чертям собачьим, предложил Сашок, воодушевленный победой. У профессора имелся свой взгляд на проблему. Их не зачистишь, в джунгли лезть глупо. А вот напугать заргов можно, так же, как любое другое живое существо, бесстрашие, миф, страх есть необходимый компонент эволюции. И пугать нужно системно, пока в головы не внедрится устойчивый ужас перед опасными местами, где живут люди. Пешим ходом такие расстояния отмахивать по зарослям и болотам нереально, учитывая местную фауну, так что в миграциях они пользуются лодками. Вот на реке их и надо уничтожать. Я пока помалкивал. Если нет эффективного изящного решения, лучше и не озвучивать решения половинчатые. Пошел дождь, мелкий и теплый, помощник матросов, скоро палуба вновь заблестит, как новенькая. Несмотря на непогоду, атмосфера на корабле чуть ли не праздничная. Помнишь, как по Аракаре плыли, словно во вражеском тылу к своим пробирались, напомнил я капитану. Что-то изменилось, казалось, что даже сам пароход уже не чувствует себя чуждым новому миру. Тем зашла гордо, уверенно, если еще не по-хозяйски, то уже с претензиями. И Лето эту заявку приняла. Силы природы больше не были нашими врагами, при первом удобном случае готовыми наброситься на людей со всей мощью и яростью, а еще не друзьями, но уже партнерами, помогавшими судну продвигаться вперед. Слабый северо-западный ветер и волны подталкивали пароход в корму и вместе с трудягами колесами несли нас на юг, к Манаусу. Радиосканер по-прежнему молчал. На этот раз РЛС не подвела. «Засветочка», — констатировал капитан. «Сема, ну-ка, глянь в трубу. Впереди, мимо одного из многочисленных несчитанных островков, так щедро разбросанных по всей Лете, проходило небольшое суденышко, джонка, кавасаки, баркас, кто знает, как их тут называют. Паруса не видно. Дуглас впереди», — крикнул возбужденный староста, торопливо поднимаясь по трапу. Он доволен, прорвались, столь необходимый закуп состоится. Глава встречающего выслал. Теофил Мзимба, тяжелый человек, лучше с ним дел не иметь. Бывали там? Поинтересовался Самарин. Жилых домов сколько? Арвидсон посмотрел на профессора, тот перевел. Мне в бинокль видно 6, стоят над крутым склоном террасы. Один раз довелось, и больше не планирую. Обстановка такова, что мне было не до разведки. Кажется, 12 или 14. Лодок у Мзимбы много. На пляже под береговой осыпью сохли 8 небольших лодчонок, еще 3 джонки, так пока решил называть, стояли на воде, одна идет навстречу. Елки, да она под мотором. Надо же, странно такое видеть. Бу, у них что, есть бензин? Вы правильно заметили, Герман. И лодочных моторов штук 5. Очень интересно. Ремеслами люди в Дугласе не занимаются, постоянного бизнеса в Манаусе не ведут. По слухам, активно ищут золото на Оранжевой, куда остальным вход закрыт, только золото в обороте региона что-то маловато. И бензинчик покупают в оптовых объемах. На какие шиши? Приближающаяся к Темзе лодка африканцев выглядела неказисто. Третий сорт. Не было в ней того лоска отработанного национального ремесленничества и вековой традиции, пусть и первобытной, которые сразу проглядывались, например, в пирогах заргов. Про лодки скандинавов и говорить не приходится. Правда, привлекали внимание ширина корпуса и плетеная крыша во всю длину джонки, защита от палящего солнца. Местные начали подворачивать к пароходу, и нам стали видны две короткие стенки по бокам. Солнца не было, слабый дождик продолжал капать, и воображение легко дорисовало картину происходящего на борту такого плавсредства в сильный ливень. Вот бурные порывы северного ветра неожиданно пригнали сильный ливень, и река сразу словно взбесилась. Мотор джонки взревел, но неудачные обводы и плохой общий баланс суденышка не давали ему выйти на глиссирование, лишь глубоко осаживая корму. Тысячи струй воды фонтанами пробивают плетеный бамбук. Невысокие злые волны частыми ударами закидывают через низкий борт неповоротливой посудины пенящиеся потоки, заливающие к чертовой матери все, что лежит на дне. Черпаки хватай, не дойдем до берега. Дырявые стенки не спасают от ветра и брызг. Внутри настолько противно, что лучше уж сидеть на банке голым, честно подчиняясь стихии. Халтура. Не совсем точно сказал староста. Африканцам действительно потяжелее на кресте будет, нежели индейцам, только не потому, что у большинства нет практики водной жизни. У многих есть. Проблема в том, что у негров нет привычки к жизни по-настоящему самостоятельной, основательной, без гуманитарок, дотации и дурного обычая решать все материальные проблемы бесконечными межплеменными войнами. Джонка ту пошла наперерез. Внутри два человека, один за румпелем, другой на носу, машет. Кожух мотора старого дизайна, отметим. Староста с Владимиром Викторовичем отправились на корму. Отныне на судне работает новый регламент любой встречи на реке. Я снял со стены винтовку. Салаги сухопутные, презрительно буркнул шкипер. Сёма, встань за меня. Надев и поправив коротким выверенным движением шикарную фуражку, он быстро вышел на левое крыло, поднял подзорную трубу, посмотрел еще раз и заорал в сторону встречающих. Чё делаете, дурни? Не знаете, что к пароходу нужно с кормы подходить? И с возмущением посмотрел на меня, мол, глянь на очевидный мозговой анабиоз. Вам только лопухи жопами полоть, холера. Сворачивай, чернявый, с кормы заходи. С кормы. Семен, самый малый. Орал он громко, но негры русского, к сожалению, не знали. Да и не расслышать слов в сливающемся стрекоте и шелесте движителей. Капитан плюнул и вернулся. В дверном проеме появилась голова боцмана в красиво повязанной бандане. Что делаем, командиры? Идем дальше или конец принимать? Илья Александрович, давайте сам с ним поговорю, предложил я. А вы как бы небожитель, валяй. Милостиво разрешил шкипер и тут же спросил. Так останавливаемся, Гера. Не по рангу как-то. Самого малого, думаю, хватит. Миш, держи зауэр, рядом постоишь. Подошедшая джонка остановилась у самого борта. Негры с искренним удивлением смотрели, как Темза медленно проплывает мимо. Сообразили, олухи. На палубе появилась детская группа. Засверкали вспышки фотоаппаратов. Негры решили попробовать еще раз. Развернувшись, они опять поперли на борт с хитрым опережением. Килдыши, млять. На крыле громко матерился шкипер. Опять не получилось, Темза катит и катит. Я с усмешкой глядел на попытки экипажа лоханки найти правильное решение. Наконец, они узрели очевидное, встали за кормой параллельным курсом и начали постепенно догонять корабль. Боцман тяжко вздохнул. Да, здесь профессор точно не найдет коллег, а бензинчик у них имеется. Михаил пару раз поторопил лодочников, те сообразили и бросили конец. Удалец, что стоял на носу, Громко забормотал на банту что-то типа нганганганана, тукутум лили. Я презрительно хмыкнул, скорчив надменную рожу, и негр перешел на плохой английский. Господин Теофил Мзимба велел вам повернуть судно и причалить к поселку, он желает познакомиться. Что ж ты дерзкий такой, а судов больших не видел, не знаешь, как подходить. Оружия вроде нет. О, есть. А это что за шняга? На банке возле рулевого лежала самая настоящая поджига. Мой старший брат такие делал с друзьями, помню с глубокого детства. Самому конструировать подобное не довелось. К тому времени эпоха мальчишеской самодельной романтики уже прошла окончательно, уступив место компьютерному беспределу. Я и змея воздушного ни разу не запускал. Толстая металлическая трубка была сплющена с одной стороны. Запальное отверстие сбоку, примитивный деревянный приклад, все скручено тщательно навитой алюминиевой проволокой, простейший дворовый самострел-переросток. Если бы сам не видел, как такая штука может бить сечкой, ни за что бы не поверил в серьезность подобного ствола. Значит, фабричное оружие у них в дефиците. И что тебе это дает? Оно и у нас в дефиците. А как же контроль над оранжевой, да и сами рейды по столь длинной реке, где опасности, очевидно, хватает. Где золотишко, падлы? Куда вы его закатываете, кому и по какой схеме? И бензин, не выходит позиция из головы, пригрузился плотно. Тихо работал движок джонки, колеса еле шевелили плицами для сохранения курса по течению. Я еле заметно согнулся над леером, поправил пальцем шляпу. «Как тебя зовут, Мафута?» — молвил тот после паузы. «Нечасто, видать, интересуются. Ты кто? Великий воин своего племени, знатный охотник на носорогов или богатый торговец?» Тот конкретно растерялся. Сила прямого публичного вопроса чудовищна. Ты можешь что угодно говорить соседу по палате о крутости статуса, втирать в блоги про былое и настоящее, намекать на форуме и врать самому себе, засыпая в сладостных мечтаниях, но когда тебя спрашивают о твоей сути в лоб и при свидетелях, вранье становится невозможным. Любой, даже самый недалекий человек понимает, что за базары потом придется отвечать. Даже если не прямой ответственностью за глупую ложь, так порученной задачей, которую ты заведомо не сможешь выполнить, за неимением квалификации, знаний и авторитета. Древняя тема. Не верьте фильмам и книгам о безродных лапотниках, вдруг заявивших о себе, как о знатных рыцарях квадратной табуретки. Это главная неправда текста романа или сценария. В такие секунды все на лбу пишется, холодным липким потом. Именно потому мы сразу чувствуем сумасшедших. Они врут очевидное, а букв на лбу нет. Нормальный человек так не сможет. Ты рыцарь, незнакомец. Попробуйте ответить на вопрос положительно, когда его задает сам сэр Найджел. Негр замотал головой. Я простой посыльный. Тогда изволь обращаться ко мне бвана простой посыльный. Ты меня понял. Он сглотнул и кивнул, опасливо глянув вверх, где стоял угрюмо молчавший капитан в суперфуражке. Да, бвана. Послышались шаги. С высоты борта, невозмутимо поглядывая на пришельцев, к нам не торопясь подошел Сашка с винчей на плече, встал рядом с боцманом, облокотился. Тоже в бандане, родного отечественного камуфляжа флора. Интересно, что они раздербанили. А выглядит оба круто. Теперь слушай внимательно, посыльный, и запоминай. А лучше запоминайте оба, будет плохо, если господин Мзимба узнает, что вы переврали мои слова. В поиске моральной поддержки несчастный Мафута, всю дерзость которого словно сдуло порывом леденящего арктического ветра, повернулся к напарнику, тот сидел, по-прежнему склонив голову. Рулевой моторист, отличная хлебная должность, приказали, отвез-привез, и надо ему вникать во все эти политики. Я надеюсь, господин Теофил Мзимба выразился несколько иначе, он же не рассчитывает этой рухлядью остановить русский речной монитор с артиллерией, дальнобойным оружием и группой морской пехоты на борту. На Мафуту было жалко смотреть, парень считал секунды и ждал, когда им будет позволено смыться. Он с тоской поднял глаза на палубу, и в него сразу уткнулись свирепые взоры морских пехотинцев, словно собирающихся прямо здесь и сейчас отрезать ему ухо. Мне даже стало стыдно. Справился, елки, нашел, кого со сцены снимать. А что делать? Передайте уважаемому господину Мзимба, что мы обязательно наведаемся в Дуглас, когда только выберем время. И еще, мы намерены для составления карты пройти при случае в оранжевую, по распоряжению штаба. Сроки пока не определены, слишком много дел на реке, приходится выполнять вашу работу, уничтожая банды пиратствующих зергов. Вы все поняли, запомнили. Теперь уже кивнули оба. Да, Бвана. Тогда езжайте и доложите. Боцман бросил конец, Сашка буркнул в рацию, Темза взревела коротким гудком паровой сирены, и колеса начали крутиться бодрей. Отличная работа, похвалил я Морпихов. Капитан в рубке приплясывал от нетерпения, транслировать-то некому. Я быстренько пересказал разговор, сначала суть, а потом и детали. Ты что, действительно хочешь зайти в оранжевую? Осторожно уточнил шкипер. Пока думать рано, это просто зацепка, на будущее. Прорываться, конечно, не будем, надо, чтобы он сам ход дал. Не дает мне покоя это золото, что-то тут, не так просто. Приисковая артель на подобных лоханках не ходит и поджигами не пользуется, могли чего и посолидней соорудить. Ну-ну, усомнился Илья Александрович, круто замахиваешься. Нельзя по-другому, иначе тоже вскоре на поджиги и арбалеты перейдем. Слушай, а можно пройти ближе к поселку? Метров на 300-400, посмотрим с борта, сфотографируем, детки на видео снимут для изучения. Ну и для характерности момента. Пусть господин Теофил Мзимба лишний раз призадумается, не пригодятся ли ему в местных распасах такие союзники, а устье реки Оранжевой уже открывалось во всю ширину. Темза вновь изменила курс, прижимаясь к левому берегу, где стоял африканский поселок Дуглас. Пойду, надо людей предупредить, камеры взять, ну и канониры чтоб, на всякий случай, быстро сообщил я Кэпу и резво потопал вниз. На настоящей Амазонке все поселки примерно одинаковы. Мне до сих пор казалось, что я и в новом мире увижу нечто подобное. Редкие каменные дома, одну асфальтовую дорогу, построенную по губернаторской программе, небольшой парк возле сельской школы, украшенный в норме фантазии местного садовника, высокую ажурную антенну местной радиостанции, несколько тропок для грузовых мотороллеров и скутеров, вдоль берега и к примитивным причалам, и непременные рынки, где можно купить стандарт, рыбу, сувенирку, фрукты, овощи. Часто встречается футбольное поле. На него садятся частные цессны и пайперы по необходимости, разгоняющие заигравшуюся детвору. Здесь не так, во всяком случае, первое впечатление иное. Селение напоминает отдаленные енисейские села, каким-то чудом видоизмененные в тропический вариант. 8 домов Дугласа первой линии стояли как попало, кто сколько отхватил, интервалы неровные. Никакого камня и ажурной вышки, лишь на строении побольше торчит длинный шест с какими-то перьями и узким длинным флагом. Антенн не видно. Местные женщины, которым зрелищ не положено, зайдя в воду по пояс, коллективно занимаются стиркой, рядом тазики, видимо с местной мыльной глиной, про которую рассказывал Зака. Все просто и естественно. На берегу стоял глазеющий народ, с разинутыми ртами наблюдающий за проходящей мимо Темзой. Одеты бедно, однако несчастных дострадающих лиц в бинокль не видно, люди вполне довольны жизнью. Между жителями сновали пестрые куры и чернявые поросята, с восторженными криками бегала детвора с длинными кривыми палками в руках, некоторые кидали их в сторону корабля. Двое пацанов постарше целились в пришельцев из рогаток. Приветливый народ, у них и свиньи домашние есть. Потер руки шкипер, где-то там и господин Мзимба, что на банту означает лев. Вот так вот, а само место отличное. Чистая долина Стрелки, лес далеко, много возможностей для земледелия, великолепный обзор, и две судоходные водные артерии. Может, надо было холостым бабахнуть? Спросил Сёма. Еще чего? Возмутился шкипер. Холостой выстрел есть честь отданная. Напугаются, добавил я, огуднуть. Не унимался рулевой. Да гудни. Протяжный рев пронесся над Литой, толпа запрыгала, затанцевала. Вот и праздник в деревню пришел. Зараза, в упор не вижу символов ожидаемого богатства. Ни в лодках, ни в зданиях, ни в обустройстве места не было заметно вложенного на квадратный метр селитебной территории флорина. Не верю я, что Теофил действует столь неэффективно, имея очевидное конкурентное преимущество. Не в матрас же он золотишко закатывает. Ближнюю стаю надо кормить не просто сыто, а очень сыто, иначе задушат верные менеджеры и нукеры жаркой южной ночью. Дуглас и Оранжевая остались позади. На ближайшей косе у воды сидели 4 мартышки и внимательно глядели на пароход, молча. Одуряющий аромат свежих булочек с кунжутом сводил с ума, быстро же я пристрастился к выпечке. Да с соляночкой. В конце обеда ко мне подошел кочегар, подсел за столик. «Держи, чувак». Капитан просил выручить, говорит, уже пухнешь от электроники, трубку у него из рук выхватываешь. «Ты бросай, от электроники, кстати, все мировое зло крепнет», с этими словами Федя протянул новенькую курительную трубку. «Обалдеть! Сделано из дерева и какой-то металлической трубы, мундштук тоже деревянный. Стильная вещь, у северных кочевников такие до сих пор встречаются. Федя, вот спасибо, ты прямо волшебник, на все руки мастер». «Да ладно, быстро управился, не в первый раз ваяю. Слушай, а ты можешь зажигалки типа ZIP поделать? Даже не сам, а пацанов научить. Для повышения степени независимости общины, ходовой будет товар». Липпа задумался, налил в пустой стакан воды из графинчика и выпил. «Похоже, это у него традиция такая. Уже бизнес мутишь, чувак», утвердительно заметил он. «А как иначе, Федор? Не грабежом же заниматься», подыграл я, помня о непротивленческо-ненападанческом мировоззрении Баптиста. «Грабить не надо. Хорошо, подумаем с механиком, порисуем, прикинем. Только, чтобы нас потом не грузить, и так дел по маковку, агрегаты ухода требуют. Ха, липпа-зиппа, липпа-зиппа». С тем и удалился. Из ресторана я вышел в приподнятом настроении. Кисет нужно добыть. Для начала набрал в полиэтиленовый пакет ядреного табачку из промысловой мародерки. Весь ништяк в подотчете у Ярика, он теперь главный баталер, потом выклинчил у шкипера ароматизированных добавок и отправился к Марине Мазиной, отныне штатной швее-мотористке. Прибрав к рукам все найденное в ящиках армейское белье и ткань, Марина кроит и точает вовсю в основном по женским заявкам. Решив вопрос по кисету, я поднялся на палубу и остановился. Как же так? Я ведь бросаю курить. Электронок набрал. И что теперь? Повода дождался. Шанс словил. Надо бы отменить заказ на кисет. Табак верну, а трубочку оставлю на память о хороших людях. Вот так лихо. Знаете что? Трубку я так и не вернул. Вот она, слабость людская. Дальнейшее плавание состояло из череды излучин, поворотов, иногда отмели. Капитан замедлил ход. Ближе к Манаусу по берегам кипела жизнь. Пошла деревня за деревней. 3-4 жилых дома, как правило. Живет там одна большая семья либо родственники, и таких поселений на участке реки очень много. Если домов больше, то это уже поселок. На корме профессор со старостой беседовали об особенностях местной жизни. Отличие беседы от лекции заключалось в том, что на этот раз Володя ничего не записывал и чаще задавал вопросы. «Бу, а почему в Виннисе до сих пор нет свиней? Вот и поеду покупать. Недавно появились, их начали завозить с юга. Далековато живем, разбирают те, кто поближе. Картина в селениях одинакова, она и в Виннисе примерно такова, если не учитывать частоту поселения скандинавов. Из-за разливов и вольготно гуляющих по территории кур и свиней непосредственно возле домов нет цветов или какой-либо растительной декорации. Стекол в окнах тоже нет, их заменяют циновки, жалюзи, реже ткань. Порой прямо на улице под навесами стоят самодельные столы и скамьи, есть самодельные гамаки. У тех, кто может соорудить противомоскитный полог, очаги внутри домов открытые, дым выходит либо через отверстие в крыше, либо прямо в окно. Особенности зависят от национальных привычек. У африканцев обязательно есть ровная круглая площадка для танцев, в индийских поселках в самом центре часто стоит какой-то общественный дом матерей, европейцы строят часовни. Немногое успели сделать люди более чем за сотню лет проживания на кресте, заметил я скептически. Прогресса просто нет. Вы напрасно иронизируете, Герман, откликнулся профессор. Как учит история, такое упрощение ничем не оправдано. На самом деле, сделано очень многое. Подумайте. Возникли города как центры экономического и цивилизационного притяжения, определяются первичные границы будущих анклавов. Представляете, сколько потребовалось времени на внутренние миграции, перенос поселений, первично поставленных где попало, как правило, там, куда людей и вынесло. Ожидалось несколько большее, честно признался я, а тут деревянный век, что-то первобытное. Из уважения к скандинаву говорили на английском. Большего сделать было просто невозможно, уверенно заявил Володя. Скажите, Гера, как вы думаете, сильно отличалась русская деревня 1750 года от деревни 1850? А многие села на Енисее и сейчас вполне соответствуют веку 19, за исключением таких мелочей, как наличие генератора и спутниковой антенны, и многое ли они изменили в культуре повседневности. Я несколько смутился, тороплюсь, пожалуй. А ведь интересная мысль, флорин на единицу площади проживания, то, чем хвастается Европа, где процесс посева происходил веками. Как быть, если территория огромна, а ранняя колонизация дальних стран не напитала общину ворованными деньгами? Где взять эти флорины для вложений поколениями? Поварить надо. Просто привык уже по фильмам судить, Владимир Викторович. И по книгам, добавил он быстро. Что? Ну да, и по книжкам. Какие-нибудь 30 лет после апокалипсиса, и вокруг уже сплошной парапанк. Слева шумно плеснуло, в зеленой воде мелькнули гладкие спины. Мы уже знали, это розовые пресноводные дельфины. Утром возле острова было слышно, как дышат они или переговариваются на своем свистящем языке. Вот цирковых прыжков пока не видели. Господин Норвитсон, а что Манаус? Швед понял. Ао, это настоящий город. Там есть и кирпичные дома, и каменные, правда, таких немного, и только у европейцев. А европейцев много? Спросил профессор. Хватает. Есть итальянцы, французы, немцы. Там даже губернатор из Германии. Вот это уже хорошо. Люблю иметь дело с немцами, деловые люди. Значит, шансы на успешную реализацию моего стартапа достаточно высоки. Тем зашла возле правого берега, там, где глубины. С левой стороны дугой уходила за поворот широкая коса, на песке большими стаями сидели птицы. Один раз появилась небольшая анаконда, сползающая с наклонившегося дерева в воду. Много здесь видимой живности, не то что в тайге, где ее порой сутками не замечаешь. Дождь давно кончился, палуба быстро подсыхала, последние капли с легким стуком падали на старинные доски. Вечернее небо над Литой постепенно покрывалось россыпью слабо светящихся южных звезд. Быстро тут темнеет, словно штора опускается, надо бы это учитывать в планировании. За поворотом Манаус, сообщил Арвидсон. Почти пришли, двигаем в рубку, предложил я. Капитан с победным видом уже стоял на крыле. Впереди показалась цепочка огней. «Куда причаливаем?» – спросил Самарин, и скандинав опять понял без перевода. «Можно просто встать у берега, правда, это неудобно. Далековато от дороги, потребуется усиленная охрана. В центре имеется главный пирс, там останавливаются большие джонки, баркасы и коммерческие яхты. Это платная услуга. Да мы и сами торгаши, так ведь, Герман?» – подмигнул шкипер и спросил. «Чем расплачиваться будем?» «Капиталист, найдем», – спокойно бросил я, не отрываясь от бинокля, меня этот вопрос вообще не занимал. «Никаких проблем», – тут же вмешался скандинав. «У меня есть несколько серебряных флоринов, этого вполне хватит». Я пожал плечами. «Что же, отказываться не будем, даром, что ли, катали?» Капитан сделал рукой приглашающий жест. «Ну, тогда показывай курс, товарищ швед». Глава 6. Бизнес у корыта. «Все отлично». Нашел. Кто у вас в цари, к примеру, последний? Никого. Так я, первый. Про царей загнул, а если в олигархи, здравствуйте. Едва увидев губернатора Клауса Папке и его логово, я сразу понял. Вот тут и находится главное корыто, без фальшака. Хитрые умные глаза, грамотная усталость в позе и облике, правильно организованный кабинет, неброская одежда. Бинго. Самое главное сделано, цель определена. Запариваться надолго исключительно с развозной розницей и перевозками я не собирался, так серьезный капитал не сделаешь, увязнешь в бесконечных проблемах, нюансах и текущих надобностях, пропуская события и удары. Хочешь максимально емкого, ищи главное корыто. Большинство российских обывателей отнесет такое устремление родной элиты к непременной черте всех крупных отечественных бизнесменов и будет совершенно право, с одной лишь существенной поправкой. Это святое правило действует по всему миру, крупный бизнес кормится у главного корыта. Желателен сектор основного станка либо оборонки. Мистер Ростоцкий, признаюсь, вы первый человек из свежеприбывших, да и не только из них, кто сразу завел разговор о радикально другом бизнесе, а не о техническом прогрессорстве. Увы, обычно инициативные и образованные люди в этом кабинете начинают именно с этого. Притворно вздохнул этот невысокий полноватый немец обманчиво мирного, даже ленивого, масляного такого вида. Попадая на кресту, Они тут же готовы осчастливить население планеты альтернативными двигателями, экзотическим до высшей степени безумства оружием и прочими якобы новациями, не воплощенными в потерянном мире. Ну и компьютерные технологии, весь хай-тек. Даешь мобильную связь, развитые локальные сети, газотурбинные двигатели и аэропланы эскадрильями. Понятливо поддакнул я. Именно. Именно так, мой друг. Отчего-то они думают, что до того никто подобные идеи не просчитывал, пожал плечами губернатор Манауса и лидер местной либеральной партии. А есть еще и демократическая. А они сами просчитывали. Усмехнулся новый русский предприниматель Герман. Не в малейшей степени. Кто будет месяцами кормить и одевать умельцев? Кто будет охранять, возить? Главное же, какой сумасшедший даст ресурс для таких новаций? Любая медяшка стоит денег. Любой квалифицированный труд и так в почете. Заканчивается все одинаково, в лучшем случае эти энтузиасты, попробовав провернуть все самостоятельно, становятся неплохими гончарами и столярами. Вот вы, как бизнесмен, выделили бы средства, людей и производственные площади на сбор и скупку медного провода по всей реке для организации внутренней телефонной связи, которую никто и никогда не будет абонировать платно. Под хорошую механическую мастерскую выделил бы, лучезарно улыбнулся я. Под яркое новаторство, вряд ли. Правильные слова. Но мастерская в городе уже есть. Не хватает отнюдь не идей, а рядовых слесарей, механиков, толковых исполнителей и надежных реализаторов. Губернатор расплылся в улыбке. Вот так и улыбимся. Я был в своей тарелке. Нет, не в тарелке, в любимом анатомическом виброкресле, в седле индийского боевого слона, в гусеничном бронекоконе челябинской сборки, откуда могу уверенно разговаривать с любым, родная стихия общения с властью. Все знаю, красота. Здоровый азарт переполнял меня до корней волос. Каждый последующий ход оказывался привычно правильным, слова лились легко, нужные эмоции в нужный момент послушно отображались на лице. Вот только жарко здесь до изумления. Для презентабельности пришлось надеть белую рубашку, клубный пиджак и галстук с золотой заколкой в форме карабина. Кондиционеров, знаете ли, тут нет. А еще мешает акклиматизация, экстренная перенастройка организма. Периодически кружится голова, слабость, усталость. Все наши страдают. Отчасти помогает то, что перенос произошел в конце лета. Вот если бы сразу после зимы. Одну минуту, дорогой Герман, сейчас принесут холодный чай, это очень хорошо помогает во время жары. Ничего-ничего, со временем привыкните к климату, все через это прошли. Давайте постоим пока у окна, тут прохладней. Да я и не тороплюсь, коплю впечатления. С третьего этажа ратуши видна круглая центральная площадь с небольшим декоративным фонтаном в центре вазона бассейна. Фонтан, скорее всего, никогда не работал, но вода в нем есть. За малой архитектурной формой ухаживают местные дожди. Манаус сооружен почти в полном соответствии с испанскими колониальными правилами. Лишь площадь не квадратная, но от нее начинаются четыре главные улицы, которые и задают направление всем остальным магистралям города. Кроме ратуши, на площади расположилась небольшая двухэтажная гостиница с надписью «Pacific Hotel» два жилых каменных дома для высшего состава, симпатичная внешне таверна «Адмирал Бенбоу» и здание губернской полиции. А еще на площади полным ходом идет строительство, в стадии отделки находится новое здание ратуши, с фронтоном и четырьмя колоннами, неуловимо напоминающие Белый дом. Наверху высится башенка с оконцами под частой деревянной решеткой, только снайперу и прятаться. На самой башне идет монтаж высокой антенны, дальняя связь пока не работает, да она и не нужна особо никому, главы городов очень редко что-то решают сообща, велика степень автономности.